Ситуация – материальный достаток. Мой муж и я работаем уже много лет, и у нас есть некоторые накопления, небольшие, но на жизнь хватает. Нам пришла в голову мысль основать собственное дело, и нашелся друг, который смог одолжить нам стартовый капитал. Но сейчас, по прошествии 2 лет, мы по-прежнему живем только за счет прежних накоплений. Наши деньги подходят к концу, утекают как вода сквозь пальцы. Я беспокоюсь, я волнуюсь, я чувствую уныние. Метод воспоминания. Помню тот день, когда я получила свою первую зарплату. Как это было здорово. Никаких счетов, никаких долгов. Помню, что я чувствовала себя настоящей богачкой. Еще бы, столько денег сразу. Я помню, в каком восторге была от мысли, что теперь раз за разом буду вот так же получать деньги. Обращение к приятным воспоминаниям будет для вас необычайно полезно, поскольку вы фокусируетесь на реальных событиях, произошедших именно с вами. Они правдивы, поэтому не несут в себе несовместимых вибраций. Иначе говоря, вы в них верите. Когда вы мысленно возвращаетесь в прошлое и активизируете убеждение, совпадающее с нынешним желанием, то в этот момент находитесь с ним в вибрационном соответствии и тем самым подготавливаете почву для реального улучшения ситуации. Метод воображения. Я подписываю последний чек. Все. Мы полностью вернули нашему другу деньги. Мы больше ничего ему не должны. Для него это приятная неожиданность. Он и не думал, что мы сможем расплатиться так быстро. Я вижу, как счастлив мой муж, передавая чек. Они такие хорошие друзья. Мне приятно, что друг поверил в наши идеи. Но еще лучше, что они полностью себя оправдали, и мы сумели добиться успеха. А ведь мы только в самом начале пути. И как много открытий, новых впечатлений еще ждет нас впереди. Вы не сможете одновременно фокусироваться на плохом и хорошем, на том, чего вы хотите и чего не хотите. Используя силу воображения, вы словно пишете иной, намного более приятный сценарий собственной жизни. Вы за считанные секунды переноситесь из нежелательной реальности в мир счастья и успеха. Ваши вибрации мгновенно повышаются, и вы приходите в вибрационное соответствие со своим желанием. Если вы поймете, какой огромной силой обладают ваши вибрации, то больше никогда в жизни не станете фокусироваться на нежелательной и неприятной реальности. Так называемая реальность – явление временное. Она обладает гибкой и податливой природой и легко подвергается изменениям. Из реальности, как из глины, можно лепить все, что вашей душе угодно. Так начните творить жизнь, которая будет приносить вам радость.